Глава 57. Китс и Мич прибыли практически друг за другом и успели перекинуться парой слов, прежде чем войти в дом. «Не торопитесь, ребята», — подумал инспектор, как будто они не ждали их вот уже почти час. Сначала после ее звонка появились патрульные машины, оповестившие о своем прибытии воем сирен. Однако это не произвело никакого впечатления ни на окрестности, ни на населяющих их животных. Никаких тебе перекрытий дорог, никаких перенаправлений транспортных потоков, просто полоска полицейской ленты перед входом в дом. Ни одно живое существо не появилось, чтобы выяснить, с чем связан весь этот шум. Патрульным, прибывшим на одну из машин, поручили опросить соседей, если таковые отыщутся. Их не было уже больше 20 минут, и Ким потеряла последнюю надежду. Это не походило на стандартный подомовой обход. Она подозревала, что камеры наружного наблюдения, так же, как и внимательные соседи, тоже ничего не дадут. Китс, приветственно кивнув и чуть улыбнувшись, пролез мимо двух полицейских в холл. Может быть, когда-нибудь он и ей улыбнется таким же образом. По крайней мере, есть к чему стремиться. «Рад, что вы уже приготовились», — Китс с сарказмом посмотрел на ее обувь. «Да, сегодня не ее день». Обычно Брайант обеспечивал ее синими бахилами, извлекаемыми из бездонного багажника машины. «Я немного торопилась», — объяснила инспектор, глядя на жертву. «А я не уверен, что этот парень собирался куда-то уйти», — заметил патологоанатом, проследив за ее взглядом. «Черт побери, на это и ответить-то нечего». «Послушай, Брайант, ты почему мне не напомнил?» — Ким толкнула сержанта локтем. «Ничего не поделаешь. Мой косяк!» Брайант поднял вверх руки. «Прощаю!» — смилостивился Китс, подходя ближе к телу. С него поднялась стая мух, напоминающая стаю птиц. Китс даже глазом не моргнул. «Это как-то связано с вашим нынешним расследованием?» — спросил он, глядя на настольную игру. «О, да!» — ответил инспектор. «И убили его раньше тех двоих», — добавил Китс. Он подошел к спинке кресла и карандашом сдвинул в сторону воротничок рубашки. «Икс, на месте? Но вы и без меня об этом знаете». Ким не стала ни притворяться, ни врать. Он слишком хорошо ее знал. «Смотрите, кто пришел», — произнесла инспектор, увидев Митча, входящего в дом и на ходу убирающего телефон в карман. «Ваш приятель что, занялся халтурой на стороне? Или как?» — спросил он. «Не поняла». «Пен хочет встретиться со мной. Как я понимаю, к делу это не имеет никакого отношения». Ким покачала головой. «Что такого особенного может сообщить Пену Мич, чего не могут сообщить ему криминалисты из западно-мерсийского управления?» Мысленно она решила связаться с сержантом попозже. Мич осмотрелся вокруг, затем внимательно посмотрел сначала на труп, а потом на Ким. «Ты что?» «Хочешь на этой неделе выиграть приз в категории «Самая ужасная сцена из всех, на которые выезжали эксперты»?» «Нет, просто хочу доставить кое-кому удовольствие», — парировала Ким, подходя ближе к столу. «Что скажешь об этой настольной игре, Мич?» Эксперт внимательно изучил ее и пожал плечами. «Да ничего особенного. Только то, что она сравнительно новая. А почему ты спрашиваешь?» «Просто подумала, что не так уж много пожилых вдовцов будут держать у себя новенькие настольные игры, если, конечно, они их не собирают. А других игр вокруг не видно», — заметил детектив, оглядевшись вокруг. «И две фишки стоят на первой клетке. Почему?» «Это что, риторический вопрос?» «Потому что играть никто не собирался», — сама ответила на него инспектор. «Киллеру на игру было наплевать. Тогда зачем было заморачиваться?» Молчание было ей ответом. «Ребята, вопрос вовсе не риторический, и я готова выслушать ваши соображения». «Первая жертва на качелях», — задумчиво произнес Брайант. «Вторая на разлинованных классиках, а третья за настольной игрой». «Не знаю, что ему действительно нужно, если только не поиграть с нами». «Я тоже не могу этого понять, и это не дает мне покоя. И наличие игр. Оно ведь ничем не мотивировано. Здесь, например, фишки расставлены, но партия так и не началась», — не унималась Ким. «Может быть, он хочет что-то доказать», — предположил Брайант. «Но кому? Жертве или нам?» Сержант в растерянности пожал плечами. «Понимаете», — Ким продолжил рассуждать вслух, «если игра для него так же важна, как и само убийство, то он должен был как-то все подготовить. Ведь не мог же он рассчитывать на то, что найдет здесь эту настольную игру. А значит, он должен был принести ее с собой». Ким оглядела присутствовавших. «Минуточку», — сказала она, возвращаясь на кухню. Брайант следовал за ней тенью. «Вот коробка, командир», — сказал он, показывая на кухонный стол. «Я ищу не эту». Ким приподняла крышку мусорного ведра. «Ага, вот мы где. Мич?» — позвала она через плечо. Эксперт вошел, натягивая перчатки. Стоун указала ему на целлофановую обертку. Ее невозможно было открыть, не оставив отпечатки пальцев. Такие упаковки вообще не открываются. Хуже, чем пакеты с печеньем. Мич достал пакет для сбора вещественных улик и залез в ведро. Достав целлофан, поднес его к свету. И улыбнулся Ким. «Да, инспектор. Думаю, что нам наконец-то повезло». Глава 58. «Ладно», — сказала Стейси, прокручивая экран компьютера. После всего этого их публичная активность практически сошла на нет. Белинда поступила в Оксфорд в возрасте 15 лет и закончила 4-летний курс по математике за 2 года. Все семейство переехало в город, чтобы ей было куда возвращаться после занятий. Может быть, хотели продолжить накачку. А вот где была в это время Вероника, не совсем ясно, — добавила Тиффани. «Не так быстро. О какой накачке идет речь?» — спросила Стейси, чувствуя, как ее брови лезут на лоб. «Возможно, папаша использовал ее свободное время дома для того, чтобы продолжать учить ее и набивал ей голову всевозможными фактами. Но это вроде как ящик с носками. Как бы полон он ни был, я всегда смогу впихнуть в него еще пару». Стейси громко рассмеялась. «В любом случае, судя по всему, что мне удалось узнать, девочки жили с родителями лет до 30, до того момента, когда те погибли в автомобильной катастрофе. На следующий день после похорон они сменили фамилию на девичью фамилию их матери и исчезли из виду до тех пор, пока...» Тиффани замолчала, услышав звонок телефона Стейси. «У меня включена громкая связь, босс», — предупредила констебль, нажав кнопку ответа. «У нас третий труп, Стейс. Тот, кто занимался брейнбокс в стародавние времена. И мертв он уже несколько дней». «То есть это самая первая жертва?» — уточнила Стейси. Тиффани внимательно прислушивалась к разговору, не вставая со своего места. «Ну да. У меня есть номер его телефона, но Мич забрал саму трубку, так что запиши». Стейси записала мобильный номер, продиктованный ей Ким. «Займись этим, Стейс. Я хочу знать о нем все. Особенно, почему он прекратил работать с Брейнбокс и передал его другим людям. И не связано ли это каким-то образом с Белиндой Эванс или Барри Никсоном?» «Будет сделано, босс. Кстати, насчет Белинды...» «Срочного ничего нет?» «Нет, босс. Мы продолжаем раскопки, но с этим новым...» «Пусть день продолжает одна». «Ее зовут Тиф, босс». Стейси почувствовала, что краснеет. «Знаю», — услышала она краткий ответ. «Босс, у меня включена громкая связь», — еще раз повторила Стейси. «И это я тоже уже поняла. А в чем проблема?» «Да ни в чем, скоро увидимся», — констебль закончила разговор. «Я прошу прощения, Тиф». «За что?» — услышала она жизнерадостный голос. «За то, что босс забыла, как тебя зовут». Почему-то ей было обидно за девушку. «Она ничего не забыла, Стейси». Тиффани не прекратила улыбаться. «Она просто дала мне прозвище». Глава 59. «Я, конечно, не против, командир, но в чем дело? Мне казалось, что ты захочешь убраться отсюда как можно скорее». Он был прав. Ким удивилась сама себе, когда попросила его остановиться, как только они добрались до Клеубери-Мортимер и увидели первые следы цивилизации. Ее внимание привлекло крохотное кафе с двумя столиками на улице и с написанными от руки ценниками. Ей как раз были необходимы свежий кофе и свежий воздух. Вонь от сгнившего тела Фредди Комптона все еще заполняла ее ноздри. А еще ей надо было подумать. «Брайант, скажи, что объединяет все эти преступления?» «Трупы жертв», — попытался сумничать сержант. «За такой ответ цветок тебе точно не светит». Ким глубоко дышала через нос. «Очевидно, что это наличие какой-то игры и буква «Х» на затылке». «Правильно. А если подумать о том, где нарисована эта буква?» «До этого места легко добраться», — сержант пожал плечами. «Но она наносится уже после смерти. Почему это должно быть важно?» — возразил ему инспектор. «Он уже воткнул в них нож, так что ближе к ним уже не станет. Он хотел, чтобы они умерли. Тогда для чего ему эта буква?» «Может быть, для него важна сама шея? Может, она что-то для него значит? А одежда?» — не унималась Ким. «Всегда аккуратная, всегда чистая, никогда ничего не торчит. Как будто...» «Как будто он уважает свои жертвы», — Брайант внимательно посмотрел на Ким. «Вот именно», — согласилась Ким. «Как будто он их ненавидит и в то же время уважает». «Когда я был маленьким...» «Брайант, я тебя умоляю, сейчас не время для твоих...» «Когда я был маленьким, меня однажды ударили, и я запомнил это на всю жизнь. Хотя удар был пустяковый, просто подзатыльник. Мой отец ненавидел нашего соседа. Тот вечно брал у отца инструменты и никогда вовремя не возвращал, так что отцу приходилось ему напоминать. Мне было лет 10, когда сосед попросил одолжить ему пескоструй. А я ответил, что он получит его только после того, как вернет беспроводную дрель». «Маленький наглый деляга», — хихикнула Ким. «Вот именно», — согласился сержант. «И тогда же я получил этот подзатыльник. Потому что со взрослыми борзеть нельзя. Несмотря ни на что, их надо уважать». «Мы сейчас думаем об одном и том же, нет?» — спросила Ким. «О том, что убийца — один из этих вундеркиндов?» Глава 60. «Ты же понимаешь, что Стейси справилась бы с этим гораздо быстрее», — проворчал Брайант, прокручивая страничку Амазона. «А тебе не кажется, что ей и так есть чем заняться?» — спросила Ким, вводя ключевые слова в поисковую строку Википедии. «Немного умственной работы нас не убьет». «Черт побери, этот экран слишком маленький», — пожаловался сержант, опять нажимая не тот символ. «Надень очки и прекрати притворяться молодым», — пробормотала Ким в тот момент, когда официантка подошла к ним, чтобы забрать пустые кофейные чашки. Они очень быстро поняли, что абсолютно ничего не знают о детях вундеркиндах, и им необходима помощь профессионала. «Где-то здесь обязательно должна быть книга», — сказал Брайант. «На Амазоне есть книги на любую тему». Ким опасалась, что без очков он вполне может ее не заметить. Она уже собралась было задать ему прямой вопрос, когда на губах сержанта появилась улыбка. «Нашел. Сам издат. Доктор Джеральд Кеннеди. Называется «Вундеркинды. Что с ними стало?» «Похоже, это именно то, что надо. Заказывать?» «Оставь, Брайант. Меня интересует не книга, а автор». Глава 61. Уже второй раз за день у Пена появилось ощущение, что он делает что-то не то. Только сейчас это было не просто ощущение. Вначале он получил разрешение Трэвиса посетить Григория Нариева в тюрьме, хотя это и было против всяких правил. А на этот раз у него не было никакого разрешения. Более того, командир вообще не знал о его намерениях. Да и лучше бы никто из его коллег не знал о них. В этом случае их нельзя будет привлечь к ответственности, так что отдуваться за все придется только ему. «Привет, Мич», — поздоровался он, входя в лабораторию, расположенную рядом с моргом. «Здорово», — ответил эксперт, жуя сэндвич с цыпленком. «Не было времени поесть», — объяснил он, убирая остатки сэндвича в пластиковый контейнер. «Спасибо, что согласился встретиться». С этими словами Пен положил пакет для вещественных доказательств на конторку. «Пока не за что. Я ведь даже не знаю, что тебе нужно. Понимаешь, я...» «Мич, я ухожу. Вернусь. Ой, а кто это к нам пришел?» В комнату вошел Китс. «Да это никто иной, как самый разумный из всех членов команды детектива-инспектора Стоун». «Прошу прощения?» — переспросил Пен. «Ну, насколько я понимаю, вы уже сбежали обратно в Западную Мерсию, так что вам здорово повезло». «Все это временно», — рассмеялся Пен, ведь патологоанатому все это было отлично известно. «Ах, значит, мы не такие уж и разумные», — заключил Китс, глядя на пакет на конторке. «А это что такое?» «Я как раз ждал, что он мне расскажет», — ответил Мич, кусая сэндвич. Поняв, что Китс никуда не уйдет, Пен открыл пакет и извлек из него футболку, найденную в сарае у Григория. Оба эксперта посмотрели на нее, а потом вопросительно подняли глаза на сержанта. «Сейчас проходит суд над одним человеком. Его обвиняют в убийстве. Дело разваливается на глазах, и это единственное железное свидетельство против него, которое еще осталось». «Это ваше расследование?» — поинтересовался Китс, взглянув на Пена поверх очков. Тот кивнул в ответ. «И вам нужна только правда, независимо от возможных последствий?» «Вот именно». Пен не колебался ни секунды. Китс, искоса взглянув на Митча, стал снимать пиджак. «Ну что ж, тогда приступим». Глава 62. «Не забудь объяснить, какого черта я пилил все эти 90 миль до Манчестера, пока ты все это время читала книжку в своем телефоне», — проворчал Брайант. «Ты, должно быть, выучила ее наизусть». Стейси волшебным образом умудрилась разыскать профессора физиологии через свои социальные сети и попыталась назначить с ним встречу. Он отказывался до тех пор, пока ему не перезвонила сама Ким и не ввела его в курс дела. После этого согласился встретиться с детективами в 5 вечера в университете Манчестера. Инспектор подождала, пока Брайант отъедет миль на 50, прежде чем позвонить Вуди и сообщить ему о своих планах. Большого смысла возвращать ее с полпути не было. Отложив телефон, Ким стала оглядываться вокруг. «Ты хоть представляешь себе объем исследований, необходимый для того, чтобы написать подобную книгу?» — спросила она. Они как раз въехали на раскинувшийся перед ними университетский кампус и теперь, медленно двигаясь по Оксфорд-Роуд, искали бистро «Кристис», не понимая, почему профессор не назначил встречу в одной из кофеен «Старбакс», несколько из которых они уже успели проехать. Нет, потому что я всего лишь офицер полиции». «Можно подумать», — поддела его Ким, «то, что он написал в книге, это лишь малая часть того, что ему вообще известно. Нам надо подготовиться к беседе, а так как технологии, как я и думала, еще не перешли на новый уровень, без знания книги это невозможно. А знаешь, бывает, что некоторые дни оказываются гораздо длиннее остальных», — заметил Брайант, паркуясь возле кафе. Как же быстро ее коллеги забыли, что совсем недавно страдали от того, что вынуждены работать всего лишь по 8 часов в день. И вот теперь... В 5 часов вечера они находятся в 2 часах езды от дома, и одному Богу известно, когда все это закончится. Кое-кому это может не понравиться. Стоун вошла в напоминающее пещеру помещение с высокими потолками, статуями, книжными полками и мягкими диванами. «Да уж, на сетевую кофейню это совсем не похоже», — подумала она, вдыхая аромат свежемолотых кофейных зерен. Джеральда Кеннеди инспектор узнала по фотографии на обложке книги. Он сидел перед полками, заставленными томами в кожаных переплетах, прямо под портретом какого-то ученого. «Мне двойной эспрессо», — сказала она Брайанту, вошедшему вслед за ней. Сержант направился к стойке, а Стоун прошла к сидящему в углу бородатому мужчине, который выглядел немного старше, чем на фото на книге. «Это все из-за бороды», — решила Ким. На фото она была радикально черного цвета, а в жизни — цвета перца с солью. «Мистер Кеннеди», — произнесла Ким, протягивая руку, — «я детектив-инспектор Стоун, а там у стойки мой коллега, детектив-сержант Брайант. Спасибо, что согласились встретиться с нами по первому требованию. Не стоит благодарности, офицер. Это вам пришлось добираться сюда, а я сижу там, где и всегда в это время суток. Мужчина улыбнулся и положил на стол книгу обложкой кверху. Кроме того, признаюсь, что заинтригован. Не понимаю, чем я могу вам помочь. Он молча выслушал подробно рассказ Ким о расследовании и о возникших у детективов подозрениях. Подошедший Брайант поставил кофе на стол. Мужчины молча кивнули друг другу в знак приветствия. «То есть вы считаете, что убийца — бывший вундеркинд, по каким-то причинам обозлившийся на свои жертвы? Или это может быть человек, который в принципе не жалует мероприятия «Брейнбокс», — предположил Брайант. «Что вполне вероятно и объяснимо», — добавила Ким, вспомнив, как Тед их описал. «Я на них никогда не был», — признался Джеральд. «Не были?» — Ким была удивлена. «Но как же может человек, интересующийся одаренными детьми, пропустить подобные мероприятия?» «Мне кажется, вы не совсем понимаете область моих научных интересов». Профессор сделал глоток. «Эти дети интересуют меня уже взрослыми. Смогли ли они найти себя в нормальной жизни после того, как вышли из-под огней рампы? Поэтому я сконцентрировался на 5 наиболее известных исторических личностях. Вы знали, например, что Бастер Китон выступал на сцене с младенческого возраста?» Примечание. Бастер Китон. Настоящее имя Джозеф Фрэнк Китон. 1895-1966. Американский комедийный актер и режиссер, один из величайших комиков немого кино. Прозвищами Китона были «Человек с каменным лицом» или «Комик без улыбки». И что его специально учили сохранять непроницаемую физиономию, пока папаша таскал его за собой по сцене. И что первые несколько месяцев своей жизни он спал в чемодане. Или взять Клару Шуман, талантливую пианистку, которая до 5 лет вообще не разговаривала. Примечание. Клара Жозефина Вик Шуман. 1819-1896. Немецкая пианистка, композитор и педагог. Считается одной из самых выдающихся пианисток эпохи романтизма. Жена и первая исполнительница сочинений Роберта Шумана. Ее отец сделал на ней хорошие деньги и даже вел за нее дневник. Выйдя замуж, она судилась с ним, чтобы вернуть эти деньги. Так вот, меня больше всего интересует, могут ли эти несчастные дети адаптироваться и жить нормальной жизнью? И что же вы выяснили? Поинтересовалась Ким. В конце концов, я понял, что универсального ответа на этот вопрос не существует. Бывают родители, которые не рассматривают свое дитя как сущность, нуждающуюся в защите. Для них оно скорее инструмент для зарабатывания денег. Такие дети редко излечиваются от необходимости постоянно играть на публику. С другой стороны, существует совсем другой подход к этой проблеме. Возможно, вы слыхали о книге «Дети на холме». Примечание. Автор Мария Дикин. Впервые опубликована в 1972 году. Ким отрицательно покачала головой. Эта книга о целой семье одаренных детей, воспитанных в полной изоляции от внешнего мира, в отсутствии необходимости демонстрировать какие-то достижения, но при постоянной интеллектуальной стимуляции, в условиях, когда их побуждали удовлетворять любое свое любопытство. И все эти дети выросли по любым стандартам полноценными членами общества. То есть вы считаете, что во всех вероятных психологических проблемах виноваты родители? Я никого и ни в чем не обвиняю. Что вы, как родитель, должны делать, если ваш ребенок вдруг демонстрирует способности, во многом превосходящие его возраст? Вам что, надо это игнорировать, скрывать или, может быть, подавлять? Или, возможно, стоит поддержать ребенка и помочь ему раскрыть весь свой потенциал? То есть стать тем, кем он может стать? «Но какой ценой?» — вставила Ким. «А так ли уж это важно?» — задал вопрос профессор, явно решивший выступить в роли адвоката дьявола. «Ведь речь идет о будущих ученых, о величайших умах. «И вовсе не обязательно», — возразила ему Ким. «В вашей книге упоминается женщина по имени Уинифред Стоунер, которая воспитала свою дочь как будущего гения, а дочь после смерти матери очень редко попадала в центр внимания публики». Примечание. Уинифред Саквилл Стоунер. 1870-1931. Педагог, основатель трех школ естественного образования. Мать Уинифред Саквилл Стоунер-младший. 1902-1983. Вундеркинда. Одаренные дети не всегда вырастают в талантливых взрослых, так же, как и талантливые взрослые вовсе не обязательно были когда-то одаренными детьми, закончила детектив, перефразировав первые два абзаца книги. Профессор громко рассмеялся. «Благодарю, что процитировали мне мои собственные слова, но я пытаюсь представить в книге обе стороны одной медали. Это сложный вопрос, и его нельзя рассматривать с точки зрения парадигмы «белое-черное». Давайте возьмем ваши комментарии относительно мероприятий Brainbox. Вам ведь они явно не нравятся». «Их сложно назвать веселухой», — призналась Ким. «Иногда я думаю, не лишены ли эти дети простых детских радостей? Не растут ли они слишком быстро с единственной целью удовлетворить ожидания взрослых?» «Ладно, я постараюсь быть как можно более объективным и задам вам вопрос. Вы считаете, что им чего-то не хватает с точки зрения вашего понимания счастливого детства?» «Возможно», — согласилась с ним Ким. «А что такое это счастливое детство в вашем понимании?» «Спидвей и классические мотоциклы», — ответила детектив. «Ладно. А сколько детей из вашего класса думали так же?» «Насколько я знаю, никто», — призналась Ким. «А вот для меня счастливое детство заключалось в нумерации деревьев». «Как это?» — не понял Брайант. «Ну, я хотел пронумеровать все деревья на свете, то есть вырезать номер на каждом из них». «Да, немного странно», — заметила Ким. «Не то слово. Но самое интересное — то, что ни один из моих одноклассников не хотел составить мне компанию». «Кошмар! Так что же это такое? Счастливое детство. Сомневаюсь, что оно вообще существует». «Но эти дети, они всегда такие серьезные», — вмешался в разговор Брайант. «И я не хочу показаться чересчур придирчивым, но некоторые из этих детишек могут действительно вынести мозг. Так же, как и многие из не столь одаренных детей, офицер. Дети, обладающие сверхинтеллектом, не такие уж несносные. Но позвольте спросить вас, часто ли вам доводилось оказаться в одной комнате с действительно несносным человеком?» Ким кивнула, а Брайант закашлялся. «И как часто вы открыто говорили ему об этом?» «Очень часто», — пошутила детектив. «Ну, конечно, нет. Потому что с возрастом вы становитесь тактичной и дипломатичной. Большинство этих детей полностью осознает, что в комнате они самые умные, но их социальные навыки не столь развиты, как умственные способности. Их основная проблема — это адаптация в обычном обществе. Очень часто они придумывают себе друзей, потому что им сложно найти реальных людей с сопоставимыми уровнями умственного развития и интеллекта». «Вы о вымышленных друзьях?» «Такое тоже случается. У них нет ничего общего со сверстниками и почти ничего с другими детьми-вундеркиндами, кроме более высокого уровня развития. Но это вовсе не означает, что им нравятся одни и те же вещи. Они пытаются стать своими, будучи явными чужаками. Вундеркиндом называют ребенка до 10 лет с уровнем развития в некоторых областях, соответствующим уровню развития взрослых специалистов. Так что о каком-то давлении речи не идет», — закончил профессор, допивая свой напиток. «А вы не думаете, что наш убийца может совершать преступление, чтобы привлечь к себе внимание?» — озвучила Ким только что пришедшую ей в голову мысль. «Я не стал бы полностью исключать это, но, честное слово, меня больше всего интересует, почему ваш убийца стал убивать именно сейчас. Это если он или она действительно является бывшим вундеркиндом. Я никогда не встречал ничего, что указывало бы на то, что эти дети в один прекрасный момент могут проснуться убийцами. «То есть вы считаете, что нам надо найти побудительный мотив?» — уточнил Брайант. «Послушайте, мои исследования показывают, что большинство вундеркиндов, столкнувшихся со сложностями взрослой жизни, находят утешение в наркотиках, алкоголе или сексе. Они могут пытаться привлечь к себе внимание любыми доступными им способами. То, что они больше не находятся в свете прожекторов, может довести любого из них до того, что он полностью потеряет жизненную ориентацию. И достаточно часто некоторые из них начинают находить прелесть в...» Тут профессор замолчал, на его лице появилось задумчивое выражение. Размышляя, он тянул себя за бороду, превращая ее в торчащий конус из темных жестких волос. «Вы знаете, у этой череды убийств может быть совсем другое объяснение». «Я вас слушаю», — откликнулась Ким. «Предположим, что этот убийца болен. Дети-вундеркинды, достаточно часто став взрослыми, испытывают психологические проблемы. Об одном из них я писал в своей книге. В 50-е годы в Австралии жил некто Ричи Тейлор, абсолютно потерявший себя в возрасте лет 20. Никак не мог понять, почему аудитория, восхищавшаяся тем, как он играет на скрипке в возрасте 6 лет, теперь им совершенно не интересуется. Почти 5 лет он провел в клинике, пытаясь стать нормальным человеком. Кажется, если мне не изменяет память, нечто подобное произошло сравнительно недавно, и, если я правильно помню, где-то в вашем районе. Он нахмурился, пытаясь что-то вспомнить. Почти уверен, что ее звали Бет. А вот фамилия... Увы. Глава 63. Промычал Китс уже в 6-й раз. «Я тоже так думаю», — заметил Мич, переворачивая футболку. Пен встал, чтобы размять ноги. Он сидел в своем уголке вот уже больше часа, выслушивая, как специалисты обмениваются подобными маловразумительными фразами через равные интервалы. Оба эксперта предложили ему оставить футболку у них, но он не собирался упускать ее из виду. Цепочка доказательств должна быть сохранена, даже если она больше ничего не доказывает. «Как ты можешь понять из его бормотания, о чем он думает?» — спросил Пен, остановившись рядом с криминалистом. «Здесь главное то, как он это бормочет», — объяснил Мич. Оба мужчины надели латексные перчатки и вооружились линейками, блокнотами, карандашами и каким-то печатным пособием. «Давайте по новой», — попросил Китс. «Расскажите нам, как все, по-вашему, произошло. Покажите это на Митче». Тут он подтолкнул Митча к сержанту. «А вот это будет вашим ножом». Пен взял у патолога-анатома линейку и обошел металлический стол, оказавшись с Митчем лицом к лицу. «Ладно, предположим, я Григорий, и я вхожу в помещение. Ты, Дев Капур, и стоишь по другую сторону прилавка. Я останавливаюсь и требую у тебя деньги. Возможно, предупреждаю, что у меня нож. Ты мне не веришь, горячишься и обходишь прилавок сбоку. Я достаю нож и бью тебя прямо вот сюда», — пояснил Пен, ткнув линейкой в конкретную точку. «Замри!» — крикнул Китс. Мужчины замерли, а Китс обошел их, внимательно рассматривая сквозь и поверх очков. Вновь произнес он. «Вот именно», — согласился Мич. «Послушайте, ребята, поскольку я сегодня забыл всю свою прозорливость дома, то вам придется...» «Вы уверены, что рана была нанесена именно в этой точке?» «Абсолютно», — Пен кивнул. «И в траектории тоже?» «Конечно», — сказал сержант, подумав мгновение. «И в длине лезвия, которым была нанесена рана?» «Да», — Пен начал нервничать. Он уже и так сообщил им всю известную информацию. «Тогда, мой мальчик, у вас небольшая проблема», — сказал Китс, снимая очки. «Это как это?» — переспросил Пен, чувствуя, как сжался его желудок. Нахмурившись, он проследил, как Мич вернулся к футболке, но заговорил опять Китс. все было не так». «Но по-другому быть не может. Вы сейчас спорите не со мной, а с наукой. А я только могу категорически сообщить вам, что расположение пятен крови не соответствует вашему рассказу». «Боже!» Пен запустил пальцы в свои кудри. «Этого ему только не хватало». Промычал Мич у него за спиной. «Ну что еще?» — не выдержал Пен. «И боюсь, что это не единственная твоя проблема». Глава 64. Было уже почти 8 часов вечера, когда Ким и Брайант постучали в дверь Бет Никсон, женщины, чье крайне ограниченное присутствие в социальных сетях было подозрительно само по себе. Ей было около 30, а у нее имелось всего 11 друзей в закрытом аккаунте на Фейсбуке. Никаких других следов активности не прослеживалось. Факт сам по себе скорее необычный, чем абсолютно неслыханный. Открывшая дверь Бет носила серый свободный костюм, который и нельзя было назвать ни пижамой, ни рабочей одеждой. Просто удобный костюм. Ее светлые волосы рассыпались по плечам, лицо было бледным и без всяких следов макияжа. Неужели они только вчера сообщили этой женщине, что ее муж убит? «Чем могу служить?» «Вы не возражаете, если мы войдем?» — спросила Ким. «Прошу вас, проходите на кухню», — ответила женщина, рукой указав дорогу. Ким прошла по затихшему дому. «Мы просто заехали, чтобы проверить, не вспомнили ли вы что-то еще», — пояснила инспектор. «А вы что думаете, я не связалась бы с вами, если б вспомнила?» Бет сухо улыбнулась. Ким промолчала и уселась за кухонный стол. Брайант последовал ее примеру. В углу с выключенным звуком работал небольшой телевизор. Вообще весь дом был погружен в немного странную тишину, как будто находился в ожидании, что же произойдет дальше. Бет проследила за взглядом Ким. «Я редко смотрю что-то помимо новостей», — пояснила она, беря пульт управления. «Предпочитаю книги, а такая немая картинка оживляет комнату». Стоун кивнула в знак понимания. Это была своего рода сублимация активности, которой явно не хватало в доме. «У вас нет никого, кто мог бы провести это время с вами?» «Нет. Есть Ленора, но она в какой-то момент может... Да вы ее сами видели, так что поймете меня. Кэти приехала, но остановилась у Леноры». «Вы с ней не ладите?» «Ладили ради Барри, но ее присутствие в доме, в котором его нет, выглядело бы странно. Она слишком страдает, чтобы разделить еще и мое горе». «А у вас самой семьи нет?» — не отставала Ким. Кэти была семьей Барри. Ленора тоже была его семьей, доставшейся этой женщине по наследству, но не ее собственной. «У меня есть брат, но мы не общаемся вот уже много лет», — женщина покачала головой. «Итак, чем я могу вам помочь?» «Мы просто опрашиваем всех близких жертвы по второму разу». «И у вас нет никаких идей по поводу того, кто мог его убить, так?» — проницательно заметила Бет. «У нас есть некоторые версии», — парировала Ким. Но не в этом была причина их появления в доме Никсонов. «Простите за грубость, но что вам здесь надо?» — спросила женщина, выключая телевизор. «Миссис Никсон, это правда, что вы впервые встретились с вашим мужем на мероприятии, организованном «Брейнбокс», когда вы были еще ребенком?» «Мне было 14», — ответила Бет, как бы защищаясь. При этом она никак не среагировала на то, что Ким вообще упомянула мероприятие для одаренных детей. «Я никого ни в чем не обвиняю», — Стоун подняла руки вверх. «По крайней мере, не тебя», — подумала она про себя. «А вот этические взгляды твоего мужа — это совсем другое дело». «Я видела выражение вашего лица», — сказала женщина, складывая руки на груди. «И знаю, что вы ничего не понимаете». «Так помогите мне понять», — прямо предложила ей Ким, решив не тратить время на вранье. «Расскажите, как одаренная, умная девочка могла влюбиться?» «Когда мне было 14, я в него не влюбилась. По крайней мере, я не стала бы называть это любовью. Я на него запала. И если он испытал то же самое, то ничем не проявил себя. Понимаете, я ощутила нечто, и это осталось со мной на всю жизнь». «И что же это было?» — задала вопрос Ким, неуверенная, что сейчас не услышит рассказ о предварительной обработке подростка. «Что вы чувствовали в его присутствии?» «Он поразил меня раз и навсегда. Он умел слушать. Он позволял мне говорить и понимал, что я чувствую. Понимал мои страхи, мою неустроенность, мои вспышки гнева, мою ненависть к...» «Вспышки гнева?» — переспросила Ким, почувствовав мурашки на спине. «Понимаете, инспектор, у меня не было нормального детства. С того самого момента, когда я смогла назвать все страны на карте всего лишь через час после того, как увидела ее впервые, мне тогда было 3 года. На меня давили, лезли ко мне в голову, изучали. Меня забрали из школы и изолировали от всех. Каждую минуту бодрствования я должна была учиться. И знаете что? Иногда это выносило мне мозг». «А Барри помог вам разобраться в себе?» — поинтересовалась инспектор. «Да, но он сделал и нечто большее. Он стал разговаривать со мной обо всем. О книгах, музыке, искусстве. Он говорил со мной просто как с личностью, а не как с гением. И я этого никогда не забуду, потому что больше так со мной никто не поступал. Никто не обращался со мной как с индивидом». «А позже?» «Это он сам связался с вами?» Брайант подался вперед. Бет покачала головой и опустила руки. «Нет, это была моя инициатива. Я нашла его после особенно сложного периода в жизни. Он как раз оплакивал смерть жены, но мы все-таки встретились. И вот тогда я в него влюбилась. А само мероприятие, инспектор, я возненавидела. Но именно на нем я встретила любовь всей своей жизни. И совсем не жалею об этом». «А почему вы его возненавидели?» «Да потому что меня заставили на нем соревноваться. Может быть, кому-то из детей это нравилось, но точно не мне. Я по природе своей не люблю соревнования. Так что мне вовсе не улыбалось конкурировать с детьми, которые, возможно, были так же одиноки, как и я». «Но у вас же есть брат», — уточнила Ким, вспомнив, как Бет упоминала о нем в начале разговора. «В свое время нас разделили», — призналась Бет. «Он вовсе не был одаренным, и я ему завидовала. Ему не надо было выступать на публике, не надо было оправдывать надежды». Слова получились резкими, как плевки. «И именно это было причиной ваших недавних проблем?» — задала очередной вопрос Ким. Бет нахмурилась. Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что имеет в виду Стоун. «Это вы сейчас о моем исчезновении?» — инспектор кивнула. «А могу я спросить, как это связано со смертью моего мужа?» — поинтересовалась Бет. «Когда человека жестоко убивают, то все становится взаимосвязанным», — ответила Ким, в голосе которой послышалось сочувствие. «Знаете, офицер, тогда все как-то разом навалилось. Я неожиданно поняла, что мне уже 20, а друзей у меня нет, так же, как нет ни хобби, ни работы. И вот тут случилась эта семейная трагедия, так что мне просто необходимо было передохнуть». «Я вас понимаю», — согласилась Ким. «Я решила лечь в клинику на несколько месяцев, и это было самым правильным решением в моей жизни. За это время я вновь собрала себя и вышла в мир уже как взрослая Бет, а не как Бет, ненормальная». Женщина наклонила голову на бок. «А теперь, после того, как вы задали мне вопрос, ради которого приехали, могу я спросить вас кое о чем?» «Можете», — ответила Ким, вставая. Женщина была абсолютно права. Инспектору хотелось узнать причину ее поступления в психиатрическую клинику. «Я о трупе, который сегодня обнаружили в Клеубере. Это Фредди Комптон?» «Пока я не могу ответить на этот вопрос», — ответила Стоун. Они все еще пытались разыскать родственников убитого. «Но если это он, то все 3 жертвы так или иначе связаны с Брейнбокс». «Если это действительно он, то да, вы правы. А почему это вас так интересует?» «Просто не могу понять. Какого черта вы допрашиваете меня здесь, а не работаете на самом мероприятии?» Глава 65. «Итак, ребята, на чем мы стоим?» — спросила Ким, входя в комнату. Она заранее отправила Брайанта, чтобы тот рассказал всем о том, что они узнали от Бет Никсон. а сама ввела в курс дела Вуди и обратилась к нему с несколько необычной просьбой. Нахмурившись и задав ей несколько вопросов, тот согласился позвонить. Но об этом она расскажет попозже. В ее отсутствие Брайант приготовил свежий кофе и наполнил ее кружку. Ким поблагодарила его, отсулетовав кружкой, и устроилась на пустом столе Пена. Стейси рассказала о том, что им удалось выяснить относительно сестер. Стоун внимательно слушала, попивая кофе. «Отличная работа, Стейс», — заметила она. «Вообще-то, если по-честному, то это заслуга Тиф». «Отличная работа, Тиф. А теперь покажи мне запись». Тиффани загрузила компьютер, и Ким встала у нее за спиной. Она трижды просмотрела запись с включенным звуком. «А теперь выключи звук и показывай кадр за кадром». Улыбка на лице Стейси подсказала инспектору, что она в точности повторяет действия констебля. Подвинув к себе стул Пена, Стоун просмотрела запись еще раз. В комнате стояла гробовая тишина. Первый вопрос. Лицо Белинды было спокойным, расслабленным и в то же время сосредоточенным. Ким практически видела дрожание ее век, отражающее работу ее мозга. Второй вопрос. Та же реакция. Третий вопрос. Веки задрожали еще до того, как вопрос был задан. Пока девочка вычисляла, ее глаза стали стеклянными. «Думаю, что вы правы. Она намеренно дала неправильный ответ. И насчет выражения лица папаши вы тоже абсолютно правы. Но здесь есть кое-что еще». С этими словами инспектор наклонилась ближе к экрану. «Обратите внимание на выражение лица Вероники. Вот. Видите, как слегка приподнялись уголки рта? Она явно не просто рада. Она торжествует». Все согласно кивнули. «Что же, черт побери, произошло с этими девочками?» — спросила Ким, возвращаясь на стол Пена. «Может быть, они слишком много времени проводили вчетвером?» — предположила Тиффани. «Ни подруг, ни мальчиков». «Хотя позже Белинда взяла свое», — заметила Стейси, заглянув в свой блокнот. «Под именем Линды Лофтус она присутствует на множестве сайтов знакомств. Это уже больше похоже на порнушку». Тиффани почесала нос. «Ладно, а что нам известно о Фредди Комптоне?» Ким хотелось бы еще больше узнать о сестричках, но их возможная связь с убийцей выглядела теперь достаточно туманно. 58 лет, детей нет, занимался брейнбокс 12 лет, с 2004 по 2016 год, когда у его жены обнаружили рак. Он работал учителем начальных классов и впервые приехал на мероприятие со своим учеником, а уже через год стал его организатором. Больших денег так и не заработал и рано вышел на пенсию, чтобы ухаживать за женой. «А как насчет врагов?» — спросила Ким, скорее для проформы. «Пока не обнаружены», — Стейси покачала головой. Инспектор, разочарованно прочистив горло, допила последний глоток кофе. «Так что же, все мы согласны с тем, что если искать что-то объединяющее их всех, то это следует делать в брейнбокс?» Брайант согласно кивнул, а Стейси сняла трубку, отвечая на внутренний звонок. Тиффани, очевидно, не хватало информации для того, чтобы вынести собственное решение. «Ладно», — Ким посмотрела на часы. «А теперь по домам и готовьте дорожные сумки». «Звонил инспектор Плант», — сообщила Стейси. «Он едет сюда с результатами опросов членов крикетного клуба и соседей Белинды». «Это подождет», — сказала Ким. «Нам надо добраться до места проведения мероприятия и выяснить, что же там происходит. Собираемся здесь же через час». Взяв куртку, она направилась к выходу, но через мгновение засунула голову в дверь и добавила. «Тебя это тоже касается, девочка, день-день». Глава 66. Пен с трудом подавил зевок, наблюдая за работой двух криминалистов. «Вы уж простите, что не даем вам идти спать, занимаясь этим побочным расследованием, да еще и произошедшим на территории другого управления. И заметьте, делаем это в наше свободное время», — заявил Китс, от внимания которого ничто не могло укрыться. «Я бесконечно благодарен за вашу помощь, ребята. Просто сегодня был чертовски длинный день», — попытался оправдаться Пен, страстно желая чем-то помочь, а не просто сидеть и наблюдать. Он уже успел приготовить всем кофе, позвонить домой и проверить, как дела у Джаспера и мамы, И вот теперь бесцельно бродил по комнате без окон, пытаясь как-то проанализировать то, что ему рассказали эксперты. А они в подробностях ознакомили его с достижениями в области изучения пятен крови и того, как они могут располагаться на предметах. «Не торопись нас благодарить, Пен. Боюсь, что у нас есть еще плохие новости». «Твою ж мать! Что может быть хуже того, что я уже услышал?» Пока что он наблюдал, как эта парочка анализирует цвет, форму и размер пятен крови и детально обсуждает то, что они называли прикладной механикой жидкостей и газов. Особое внимание они обратили на угол приложения силы для того, чтобы определить принадлежность крови и затраченные усилия. «Проверь-ка гемоспад еще раз», — посоветовал Китс, увидев, что Мич направляется к компьютеру. Примечание. Программное обеспечение для анализа расположения пятен крови, созданное компанией Faradent Software в 2006 году. Гемоспад можно использовать для расчета области происхождения воздействия. Эта информация может быть полезна для определения положения и позы подозреваемых и потерпевших, последовательности событий, подтверждения или опровержения показаний, а также для реконструкции места преступления. «Гема что?» — переспросил Пен. «Программа для анализа расположения пятен крови. Мы наконец-то пришли к согласию, и теперь надо посмотреть, согласится ли с нашими выводами наука». «Соглашается», — сказал Мич, поворачиваясь на вращающемся стуле. «Боже!» — вырвалось у Китса, когда Мич подошел к ним. «Ну, рассказывайте же!» — Пен встал со стула. «Кровь появилась на этой футболке не в результате применения силы во время драки. Именно поэтому мы никак не можем найти объяснение рисунку расположения пятен». «Ничего не понимаю», — признался Пен, подходя ближе к экспертам. Мич вывернул футболку наружу. «Кровь даже не проникла сквозь ткань, и футболку она не обрызгала. Ее просто размазали по ней рукой». Глава 67. «А ты уверена, что это хорошая мысль?» — спросил Брайант, бросая сумки в багажник. Пока они со Стейси устраивались на заднем сиденье, Тиффани не замолкала ни на минуту. Ким было трудно поверить, что между девушками всего какая-то пара лет разницы. Это отлично продемонстрировал их багаж. Дорожная сумка Тиффани была покрыта безвкусными изображениями ярко-желтых подсолнухов, которые светились в темноте багажника. «Нам всем не помешает немного развеяться», — ответила инспектор, хлопнув сержанта по спине. Брайант со стоном закрыл багажник и уселся на переднее сиденье. «Детки, пристегнулись?» — велел он через плечо. Застонав, Стесси застегнула ремень безопасности. Несмотря на все то, что она сказала Брайанту, Ким вовсе не хотелось сейчас сидеть в машине. Ей было бы гораздо приятнее возиться с мотоциклом у себя в гараже, зная, что Барни наблюдает за ней из своего угла. Мысль о собаке вызвала укол совести. Чуть раньше она влетела в дом, собрала пожитки пса и быстренько отвела последнего в дом Чарли, расположенный дальше по улице. Правда, перед этим она полчаса выгуливала Барни, 5 минут кормила и 10 минут объясняла, почему ей придется оставить его у Чарли на ночь. В самый последний момент пес заметил белку на дереве в саду Чарли и перестал слушать ее объяснение. Ким готова была поклясться, что если б собака умела закатывать глаза, то Барни делал бы это раз по 20 в день. Чарли был счастлив оставить Барни у себя на ночь. Ким заставила его поклясться, что он не позволит собаке лежать на кровати, хотя хорошо знала, что обещание забудется, как только она закроет за собой дверь. В то же время Стоун отлично понимала, что им придется провести ночь в гостинице. Она была уверена, что убийца будет находиться на мероприятии, и одному богу было известно, кто следующий у него в списке. «Ощущаю себя немножко Хью Хефнером», — Брайант улыбнулся. Примечание. Хью Хефнер, 1926-2017. Американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала «Playboy», а также основатель компании Playboy Enterprises. «А это кто?» — спросила Тиффани. Ухмылка исчезла с лица сержанта. «Знаешь, командир, а она мне больше не нравится», — громко заявил он. «Ты не волнуйся», — успокоила Ким девушку. «Мы с ним уже больше 5 лет, а я ему тоже не нравлюсь». «Вечно я ляпну что-то не то», — Тиффани нервно хихикнула. В школьной характеристике у меня всегда стояла жирная галочка напротив такой черты характера, как готовность помочь. Но... «Помолчи, Динь-Динь», — попросил ее Ким, которой пришла в голову мысль. «Простите, я знаю, что слишком много болтаю». «Помолчала, называется», — проворчала Стоун. Она повернулась на сиденье и осмотрела трех своих пассажиров. Все мы рассматривали знаки на шеях жертв как букву «Х» и не могли понять, что бы это могло значить. «Но ведь это и есть буква «Х», — Стейси нахмурилась. «Правильно, Стейс. А еще это крестик, который иногда заменяет в анкетах галочку. Убийца пытается сообщить им или нам, что эти люди сделали что-то не то». Глава 68. В 11:02 Ким открыла дверь и с одобрением кивнула. Из-за мероприятия в гостинице совершенно не было свободных мест, но Вуди нажал на кое-какие рычаги, и им предоставили номер с двумя спальнями и гостиной, окна которой выходили на небольшое озерцо. «Вуди постарался», — заметил Брайант, входя вслед за ней. «Ладно, давайте пока просто забросим вещи. Ресторан закрывается через 15 минут, так что если вы хотите есть, то стоит поторопиться». «А ты идешь?» — поинтересовался сержант. «Да, через пару минут. Закажи мне сэндвич или что-нибудь в этом роде». Брайант кивнул и вышел вслед за остальными. Ким просто хотелось осмотреться в одиночестве. Гостиница «Виллидж» представляла собой широко раскинувшийся лабиринт из различных зданий с центральной подъездной аллеей, проходившей прямо через парковку, расположенную перед фасадом основного здания. Номера располагались по левую руку, остальные удобства и службы — по правую. Их разделял большой общий холл, в котором находились бар и кафе. Ким знала, что гостиничный комплекс включает в себя три больших конференц-зала, банкетный зал, спортивный комплекс, бассейн и большую игровую площадку для детей, мимо которой они проехали. Миновав холл, Ким через двойные двери вошла в ресторан, полный родителей с детьми, сидевших за столиками. Все в точности так, как и положено на подобных мероприятиях. Столы были завалены книгами и блокнотами с записями. Казалось, что дети пытались еще что-то выучить в свое свободное время. То, что в зале стояла полная тишина, несмотря на присутствие такого количества детей, сильно нервировало. Нахмурившись, Ким прошла дальше, туда, где расположились помещения для заседаний. В первом, в которое она вошла, находились три музыкальных инструмента — пианино, флейта и скрипка. В конце комнаты у стены стоял стол жюри с тремя стульями. В соседнюю комнату вели еще одни двойные двери. В ней была масса шахматных досок и, опять-таки, единственный стол в торце помещения. В третьей комнате, расположившейся через холл, находились все тот же стол жюри и небольшой подиум перед окном. Ким поняла, что здесь или проверяли правописание, или отвечали на вопросы. И, наконец, последнее помещение, банкетный зал, оказавшийся, к ее большому удивлению, вовсе не пустым. Половина его была заполнена местами для гостей, столами и удобными стульями. Вторая половина была подготовлена к событию, которое должно было произойти вечером следующего дня. Речь шла о викторине, по результатам которой определяли ребенка года. В центре зала полукругом стояла молчаливая группа родителей, состоявшая из 20 человек. Сделав несколько шагов вперед, Ким поняла, почему все они молчат. Клоун в ярком одеянии выступал перед 13 сидящими детьми, которые выглядели слишком взрослыми для подобных развлечений. Стоун смотрела, как клоун вытащил гирлянду флажков из рукава, а потом притворился, что падает. «Хрень собачья!» — воскликнул один из мальчиков по виду 10 лет. «Очень мило», — подумала про себя инспектор. И дело было не в том, что ребенок был прав, просто она ожидала увидеть более приличные манеры. Ей стало ясно, что дети без особого энтузиазма относились к попыткам организаторов привнести в мероприятие талику юмора и игры. Мысленно сверяя свой путь с планом здания, детектив вернулась в холл, в котором стало еще тише. По всей видимости, семьи разошлись по своим комнатам. На ее часах было уже 10:30. Ресторан был почти пуст, но она с радостью заметила своих коллег, наслаждавшихся жизнью за счет бюджета Вуди. Перед пустым стулом стояла тарелка с сэндвичем с цыпленком и салатом. Ким села и сделала глоток чуть теплого кофе. «Итак?» — спросил Брайант, засовывая в рот вилку с пастой, покрытой томатным соусом. «Убийца уже найден?» «Как-то странно тихо для мероприятий с участием детей», — заметила Ким, проигнорировав его вопрос. «По сравнению с этим умники и умницы покажутся мощной шумовой атакой». «Да уж, тяжела-то жизнь ребенка-вундеркинда», — заметил Брайант, и Тиффани чуть не поперхнулась. «А это что такое, черт побери?» — поинтересовалась Ким, заглянув к ней в тарелку. «Сэндвич с рыбой», — ответила Тиффани, облизывая пальцы. «Дело не в этом. Что такого смешного, я сказал?» — спросил Брайант у констебля. Промолчав, Тиффани откусила от сэндвича. Стейси читала что-то в своем мобильном и никак не принимала участия в беседе. Судя по всему, она ничего не ела. Рыба с картошкой в ее тарелке выглядела совсем нетронутой. «С тобой все в порядке, Стейс?» «Да, босс». Девушка выключила телефон и, взяв кусочек рыбы, отодвинула тарелку в сторону. «Ясно, что не все», — подумала Стоун и пообещала себе присмотреться к Стейси повнимательнее. Она осмотрела почти пустой ресторан. За одним из столов сидела темноволосая женщина лет 40 и читала книгу. Перед ней стояла креманка с наполовину съеденным десертом. Прежде чем перевернуть страницу, она дотрагивалась правой рукой до правой щеки. Помимо нее в зале сидела парочка с головой погруженная в какие-то бумаги. Ким заметила, что женщина время от времени тоже поглядывает на одинокую даму. «Стейс, а это что?» «Ну да, это чита Уэлмсли, Джаред и Сирена, организаторы всего этого мероприятия». Ким встала практически синхронно с Сиреной. Она сразу же заметила, что женщина худа как скелет, но не это привлекло ее внимание. Ее заинтересовал взгляд, который женщина бросила на одинокую даму. Джаред Уэлмсли положил руку на запястье жены, но та стряхнула ее и направилась через комнату. Ким вернулась на свое место и стала с интересом наблюдать за происходящим. Дама не поднимала головы до тех пор, пока Сирена не оказалась прямо перед ней. Когда та начала говорить, никто из женщин даже не улыбнулся. Было видно, что одинокая дама старается держать себя в руках. Она слегка склонила голову на бок, видя, что Сирена распаляется все больше и больше. Та двигала головой и размахивала руками. Ким очень хотелось услышать, что же сказала Сирена, когда оперлась руками на стол и наклонилась совсем близко к одинокой даме. Та явно насторожилась. Сирена, казалось, закончила свой монолог и теперь ждала ответа дамы. Та в ответ вновь взяла книгу и продолжила чтение. Ким сразу понравилось то, как она себя ведет, несмотря на то, что ее челюсти сжались, когда Сирена отошла от столика. «Ну и что все это значит?» — раздался вопрос Брайанта. Ким не знала, что он тоже наблюдает за происходящим. «Не знаю, Брайант, но очень бы хотела узнать». Она проследила, как Уэлмсли сдвинули головы и стали шептаться, хотя возле них и так никого не было. Даже на таком расстоянии это выглядело неприятно. Взгляды, искоса брошенные на любительницу чтения, говорили о том, что парочка все еще обсуждает и саму женщину, и одностороннюю беседу с ней, которая только что произошла. Через пару минут Уэлмсли вернулись к своим бумагам, и Ким вновь встала. Брайант посмотрел на нее снизу вверх. «Кажется, наступило самое время подойти и представиться». Глава 69. «Детектив-инспектор Стоун», — произнесла Ким, показав свой знак и усаживаясь. «Рады встрече», — ответили Уэлмсли хором и одарили ее улыбками, пугающими своей похожестью. Ким знала, что пары, живущие вместе очень долго, становятся во всем похожи друг на друга. «Полагаю, вы слышали о том, что Белинда Эванс и Барри Никсон были убиты?» «Просто кошмар», — Сирена покачала головой. «Ужасно», — произнес Джаред, не поднимая головы. «А также Фредди Комптон, которого обнаружили...» «Что? И Фредди тоже?» — переспросила Сирена, широко раскрыв глаза. Имя последнего убитого было названо в девятичасовых новостях, но эта пара была, очевидно, слишком занята мероприятием, чтобы смотреть телевизор. «А его...» — Сирена замолчала, как будто боялась закончить вопрос. «Да, его тоже убили», — Ким утвердительно кивнула. «Вы знали кого-нибудь из них?» Оба кивнули, но заговорила Сирена. Ким поняла, что в этой паре она была несомненным лидером. «Мы знали их всех. Наверное, Фредди лучше всех остальных. И я не могу поверить, что его... что он...» «Мертв», — закончила за нее инспектор. Даже те минимальные запасы эмпатии, находившиеся в ее распоряжении, отказывались работать в отношении этой парочки. «Вы знали их всех, но ведь вы занимаетесь организацией этого мероприятия всего лишь...» «Мы не пропустили ни одного года, инспектор. С самого начала в 95-м. В тот год мы оба были здесь». «Оба?» «Ну да. Джаред тогда был выдающимся шахматистом, а я немного играла на скрипке». «Сирена скромничает», — с улыбкой поправил ее Джаред. «Она была скрипачкой мирового уровня», — с гордостью закончил он. Пока Ким складывала 2 и 2, она заметила подобие сожаления, мелькнувшее в глазах женщины. «Так вы родственники?» «Близнецы», — хором ответили Уэлмсли. «И очень близки по жизни», — подумала Ким, когда они повернулись и улыбнулись друг другу. «У вас здесь потрясающее мероприятие», — заметила она. «Фантастическое», — радостно подхватила Сирена. «Отличная возможность собрать в одном месте талантливых детей со всей страны». «Конкуренция должна быть очень высока», — прервала Стоун ее маркетинговое выступление. «Не больше, чем во время спортивного праздника в обычной школе, инспектор. Многие из наших участников не слишком одарены физически, но с удовольствием пользуются возможностью посоревноваться». Ким не могла не согласиться, что все это выглядит вполне логично. Но, тем не менее, неприятный привкус у нее во рту никуда не делся. «Хорошо. Попробую объяснить по-другому», — продолжила Сирена. «Дети, приезжающие сюда, чувствуют себя чужаками в любом окружении. В школе их умственные способности намного выше всех остальных, включая и учителей. Они становятся изгоями из-за своих собственных талантов, и за это их подвергают остракизму и травле. Иногда из зависти, а иногда просто из-за того, что они не похожи на других. А когда эти дети приезжают сюда, то видят, что они не одиноки, что есть другие, похожие на них, и что их дар надо превозносить, а не прятать». И опять Ким была вынуждена согласиться со сказанным. «А как же тогда вся эта конкуренция, эти родительские страсти?» — спросила она, вспомнив склоненные над столами головы, которые она видела во время своей прогулки. «Как давно вы были на футбольной игре, в которой принимают участие подростки, офицер?» Ким покачала головой. «А не мешало бы сходить. Это воплощение жестокости. Амбициозные родители, кричащие на кромке поля, оскорбляющие соперников, рефери и всех окружающих. Никакой разницы с тем, что происходит у нас, за исключением, конечно, криков. Этого мы не допускаем. Но дети с нетерпением ждут своего приезда сюда и возможности пообщаться с себе подобными, просто чтобы пару дней не чувствовать себя фриками или изгоями». Это Ким понимала, но ей было бы приятнее, если бы дети вместе ходили в поход, забирались на скалы и вообще занимались старыми добрыми играми как друзья, а не как конкуренты. «Именно поэтому мы и не стали отменять нынешнее мероприятие. Детям необходимо собираться вместе и...» «А вы что, хотели отменить его из-за убийств?» — уточнила Ким. Она, наконец, оказалась на знакомой ей территории. «Нет», — Сирена покачала головой. «Мы хотели отменить его из-за трагической смерти мальчика Робинсонов». «Не поняла», — Ким нахмурилась. Казалось, Сирена удивлена, что ей ничего не известно. «Робинсоны — это настоящие звезды нашего мероприятия». «И?» — Ким подалась вперед. «И их 12-летний сын трагически погиб на прошлой неделе». Глава 70. «Итак, ребята, что удалось выяснить?» — спросила Ким, входя в гостиничный номер. Пока она общалась с Сиреной, команда занималась тем, что размещала фото на стенах и заполняла доски новыми фактами и датами. После разговора Ким несколько минут побродила по пустым коридорам в надежде наткнуться на ту одинокую женщину, увиденную в ресторане. Но за время общения с Сиреной Джаред за все время не произнес ни слова. Женщина исчезла. Свет в коридорах был приглушен, все двери заперты, и обитатели отеля, по-видимому, отошли ко сну. «Спасибо за доски, Динь-Динь. поблагодарила Ким, усаживаясь на один из столов, чтобы получше их рассмотреть. «Послушай», — запротестовал Брайант, — «а вдруг это моих рук дело?» «Насколько я помню, ты ставишь точки, а не кружки над буквой «Ай», — заметила Ким, переводя взгляд с одной доски на другую. «На них были нанесены все события, и период, за который они все произошли, производил впечатление. Прошло меньше недели, а три человека уже успели умереть». Стоун все никак не могла забыть слова профессора. «Ну и где же здесь спусковой крючок?» — спросила она, складывая руки на груди и пристально глядя на написанное. «Что, черт побери, вызвало этот всплеск убийств?» Не услышав ответ на свой вопрос, Ким вспомнила предупреждение Вуди. Близилась полночь, и ее команда была на ногах столько же, сколько и она сама. «Стейс, пометь себе. Стиви Робинсон». «Мальчик 12 лет из Ившима. Умер на прошлой неделе». После минутного молчания Стейси записала имя и повернулась к компьютеру. В сети о смерти ребенка не могли не упомянуть. «Только завтра, Стейс», — остановила ее Ким. «Уже поздно, и я уверена, что Вуди точно открутил бы мне голову, если б увидел нас сейчас. Пора бай-бай. А если серьезно, то вы, ребята, сегодня отлично поработали». Закончила она, заметив, что сотрудники стали расходиться. «Стейс, на минутку». Тиф отправилась в одну комнату, а Брайант — в другую. «Слушаю, босс», — отозвалась Стейси. «С тобой все в порядке?» — спросила Ким, выждав пару секунд. «Конечно. А почему вы спрашиваете, босс? Все время молчишь, плохо ешь. День был длинным, и ты работаешь вот уже». «Никакого стресса нет, босс», — констебль устало улыбнулась. «Но ведь ты можешь о нем и не знать. Он появится, а ты и не заметишь». «Честное слово, босс, я не испытываю никакого стресса. Со мной все в полном порядке. Просто устала немного. Все хорошо, клянусь». Эти слова Стейси произнесла, направляясь к комнате, которую она делила с Стив. «Но если тебе захочется поговорить, то ты знаешь, где меня найти, да?» «Конечно. Но клянусь, у меня все отлично». Ким, вовсе не убежденная клятвами своей коллеги, пожелала ей спокойной ночи. Стейси явно лгала, и инспектор не могла понять, почему. Глава 71. Пен улегся в постель около 2 часов ночи и сразу понял, что, несмотря на усталость, заснуть не сможет. А заснуть ему было просто необходимо, и не в последнюю очередь для того, чтобы избавиться от мыслей, теснившихся у него в голове. После всех откровений со стороны Китса и Митча его мозг заработал с жуткими перегрузками. Страх того, что была совершена ошибка, и он, как офицер, отвечавший за расследование, должен за нее ответить, давно отошел на второй план. Вовсе не он не давал ему уснуть. Митч сказал, что хочет провести еще какие-то тесты и позвонит ему утром. Пен немного посопротивлялся, прежде чем оставить улику у экспертов, хотя и понимал, что большего из нее уже не выжмешь. Теперь главным для него было то, что реально произошло в ту ночь. И вот, совершенно измученный, он оставил-таки эту футболку криминалистам и вернулся в затихший дом. Заглянув к матери, увидел, что та мирно спит под негромкие звуки радиоприемника своего ночного компаньона. Джаспер лежал поперек кровати. Разбросанные в стороны руки и ноги были освещены светом астрономической лампы, которая отбрасывала на потолок и стены контуры планет и созвездий. Несколько минут Пен наблюдал за братом, за непроизвольным подергиванием его вытянутых конечностей, которые брат во сне не осознавал. Затем нежно дотронулся до лба Джаспера и тихо вышел из комнаты. Это была его главная поддержка, его семья. Ведь в новой команде... Хотя его и приняли в ней очень дружелюбно, у него еще не появилось таких давних дружеских связей, какие были в западно-мерсийском управлении. Старая команда была ему лучше знакома, больше напоминала дом, хотя, по правде говоря, Пен не мог дождаться момента, когда вновь вернется туда, где ему теперь определено находиться. Что-то в его старой команде изменилось, хотя он и не мог понять, что именно. Среди его бывших коллег присутствовала какая-то напряженность, которой не было раньше. Как будто все они знали, что он стал чужаком, но при этом старались это не выказывать. Но опять-таки, Хоть это и было печально, ни оно не давало Пену уснуть всю ночь. Глава 72. «Выспались?» — спросила Ким, когда все они встретились за завтраком. Им понадобилось минут 15, чтобы найти свободный столик на четверых, как будто все постояльцы решили позавтракать в одно и то же время. Черт побери, даже этот несчастный клоун жевал свой бекон с яйцами. «Спала, как младенец», — сообщила Тиф, наслаждаясь апельсиновым соком. Брайант и Стейси искоса посмотрели на нее. «А в чем дело?» «День-день, ты храпишь», — сказала Ким. «И храпишь громко». «Очень громко», — добавила Стейси, спавшая в одной с ней комнате. Даже Брайант появился ночью из своей комнаты с подушкой в руках. «А вот это немного жестковато», — заметила Ким в 4 часа утра со своего места на софе, представив себе, как сейчас он закроет лицо девушки подушкой. «Черт побери, ты заняла мое место», — сказал сержант, надеявшийся, что если он отодвинется от источника звука еще на пару футов, то храп станет тише. Ким заверила его, что он сильно ошибается, после чего Брайант развернулся и вернулся в кровать. Хотя не спала Ким ни из-за храпа Тиффани, просто она мысленно пыталась соединить воедино всех, с кем им пришлось встретиться за неделю, пока, наконец, не поняла, что ее голова вот-вот взорвется от всех этих мыслей. Пока члены команды заказывали еду, Стоун внимательно осмотрела заполненный под завязку ресторан, но очень быстро поняла, что женщины, обедавшей в одиночестве накануне вечером, нигде не видно. Казалось, она просто провалилась сквозь землю. Вчера инспектор наблюдала стычку между ней и Сиреной и хотела знать, в чем была ее причина. «Итак, вот наш план на сегодня», — начала Ким после того, как официантка принесла заказ. «Мы с Брайантом отправляемся в свободный поиск и задаем вопросы. А вы двое постарайтесь накопать побольше на Бет Никсон. Я хочу знать, была ли она в психиатрической клинике всего один раз, и вообще все, что произошло с ней в течение года перед тем, как она поступила в клинику. Там произошла какая-то трагедия в семье, о которой она отказывается говорить». «Хорошо, босс, мы...» «Кроме того, я хочу, чтобы вы побольше узнали об этом семействе Робинсонов, которая недавно потеряла сына. Я не думаю, что здесь есть какая-то связь, но совпадение по времени дурно пахнет, и я хочу полностью исключить эту вероятность». «Без проблем, я...» «А после того, как вы с этим закончите, я хочу, чтобы вы выяснили по годам, когда все три жертвы принимали участие в мероприятии и какие дети с ними контактировали. Обратите также внимание на бывших конкурсантов, которые присутствуют здесь в любом другом качестве, как родители, волонтеры, судьи и бог знает кто еще», — закончила Ким, только сейчас поняв, какую ношу она взвалила на плечи констеблей. «То есть вы считаете, что он здесь?» — спросила Тиффани приглушенным голосом, как будто сама мысль о том, что они могут находиться в одном помещении с убийцей, пришла ей в голову только что. «Вот именно», — подтвердила Ким. «Где же еще ему быть, если подумать о всех его жертвах?» Спорить с ней никто не стал, но все трое полицейских оглянулись вокруг, как будто могли увидеть убийцу прямо здесь, за завтраком. «Ребята, на нем нет красной метки», — заметила Ким, которую позабавило это их отношение. «Но это может быть и она?» — предположила Тиффани. «Этого мы тоже не исключаем, Динь-Динь. Поверь мне, нам встречалось достаточное количество женщин-убийц, но для простоты мы предпочитаем использовать местоимение «он». «А разве женщины-убийцы не предпочитают яды?» — поинтересовалась Тиф, допивая вторую чашку кофе. «Так говорится во всех детективных романах. Но те женщины, с которыми сталкивались мы, к ядам никогда не прибегали», — ответил ей Брайант. «Не отчаивайся, Тиф», — успокоила девушку Стейси. «Над этим вполне можно порассуждать бессонными ночами». Все захихикали, заметив, как она со значением взглянула на Тиффани. Однако улыбка сразу же исчезла с лица Ким, когда в дверях появилась хорошо знакомая ей фигура. «А теперь, ребята, кто мне скажет, какого черта она здесь делает?» Глава 73. «Ты готов, дружище?» — — спросил Пен брата, глядя, как тот проглотил последний кусок тоста. «Всегда одно и то же. Половина тоста с маслом, вторая половина с джемом. А не скажешь ли ты мне, зачем я плачу за твои завтраки в школе?» «Понятия не имею», — ответил Джаспер, потирая руки, чтобы избавиться от крошек на пальцах. Вот уже 5 лет он ходил в обычную школу и наслаждался этим. Вначале Пен был в ужасе от того, каким издевательством и наездом брат будет там подвергаться. Он отчаянно хотел защитить Джаспера от того отношения, с которым в жизни часто сталкивались люди, не похожие на остальных. Однажды Пен спросил брата, издеваются ли над ним и обзывают ли его всякими словами. Джаспер утвердительно кивнул и даже повторил некоторые обзывалки. Пен пришел в ярость. Пока брат говорил, он старался сохранить нейтральное выражение лица, но мысленно уже мчался в школу, чтобы потребовать от учителей принять меры, угрожая тем, что в противном случае немедленно заберет брата из нее. Он принял твердое решение, что не позволит издеваться над братом лишь за то, что тот особенный. Билли дразнит за его хромоту, Сару за то, что у нее лохматые брови, а Мисти за то, что ее родители взведены. «Разведены», — машинально поправил его Пен. «А я что говорю? Ты знаешь, что Билли советует делать со всеми этими приставалами?» «Что?» — поинтересовался Пен. Джаспер прикрыл рот ладонью и хихикнул, как будто собирался сказать что-то сомнительного свойства. «Ну, говори же!» — поторопил его Пен. «Давать им по яйцам!» Брат подождал, стараясь понять, накажут ли его за эти слова. Но Пен расхохотался, чувствуя, как напряжение куда-то уходит. Никогда в жизни он так сильно не любил своего брата и Билли. «Тогда поторопись», — Пен взглянул на часы, — «и не забудь почистить зубы». Под знакомые звуки, доносившиеся из ванной, он убрал грязную посуду и положил вторую половину тоста, намазанную джемом, на клочок бумажного кухонного полотенца. Пен услышал, как Джаспер попрощался с матерью, которая теперь редко спускалась к завтраку. Брата он ждал у входной двери, держа в одной руке ранец, а в другой — половину тоста. Пока Джаспер натягивал лямки ранца, взъерошил ему волосы. «Хорошего тебе дня, дружище!» Встав на цыпочки, Джаспер сделал то же самое. «И тебе того же!» Рассмеявшись, Пен передал ему тост. Когда Джаспер впервые попросил разрешения встречаться с друзьями в начале подъездной дороги, Пен ощутил одновременно и страх, и гордость. Тайком от брата он сопровождал его первые несколько дней и ожидал, что по дороге Джаспер будет съедать половинку тоста, но увидел, как брат передает ее своему лучшему другу Билли, в чьей семье было 7 братьев и сестер, так что завтракать мальчику приходилось редко. «Большинство людей могли бы многому поучиться у брата», — подумал Пен, закрывая дверь. Джаспер отвлек его от тяжелых мыслей, но когда он ушел, Пен вновь задумался о предстоящем дне. И эти мысли ничуть его не порадовали. Глава 74. Ким следила за каждым движением женщины, но подошла к ней только после того, как та уселась с чашкой кофе за только что освободившийся столик. «Как приятно вновь видеть вас, Вероника!» Она опустилась на свободный стул. «Но какого черта вы здесь делаете?» «Просто любопытно», — ответила женщина, никак не реагируя ни на тон Ким, ни на ее вопрос. «Захотелось увидеть то, чем Белинда восхищалась все эти годы», — добавила она, оглядывая помещение. «Никак не могу понять, почему сестра постоянно возвращалась сюда». Ким открыла было рот, чтобы ответить, но решила промолчать. Ей хотелось узнать очень многое, но на мгновение в голосе женщины ей послышалась печаль, которой она не слышала раньше, и эта печаль затронула какие-то струны в ее душе. «Как эта женщина могла превратиться в ту особу, что теперь сидит передо мной?» «Вероника, да что же с вами тогда случилось?» — негромко спросила Ким. «Ничего, о чем я хотела бы рассказать вам, инспектор», — ответила женщина, предпочитая не нарушать границы, которые сама же установила. Границы, которые сама Ким хорошо видела и понимала, хотя и чувствовала, что нечто в душе ее собеседницы рвется наружу. «Кто же еще пострадает? Ведь никого уже не осталось. Расскажите мне вашу версию». «А ведь вы так ничего и не поняли. Правда?» Вероника не стала отводить глаза. «У меня нет моей версии. И дело вообще не во мне, а в моей сестре, так как это было всегда, всю жизнь». «Хорошо. Тогда расскажите мне про Белинду. Как проходило ее детство? Про себя пока не думайте». Хотя, судя по записи шоу, которую они видели, про Веронику не думать было невозможно. Женщина сделала глоток кофе, и Ким с удивлением заметила, что ее рука слегка дрожит, и весь ее гнев и враждебность по отношению к Веронике куда-то улетучились. Несмотря на все старания последней скрыть это, в ней все же было что-то человеческое, и она страдала. Ким всегда чувствовала это. «Мне было 4, когда родилась Белинда. Я была обыкновенным, среднестатистическим ребенком, достаточно взрослым, чтобы услышать, как родители рассказывали всем, что Белинда все делает гораздо раньше, чем делала Вероника. Она раньше начала говорить, раньше пошла, раньше написала свое первое слово. Любому было понятно, что она умненькая девочка. Помню ее первый день в школе. Отец сначала забрал меня, а потом рука об руку мы с ним подошли к классу Белинды. Учительница заговорила с ним о выдающихся математических способностях, которые сестра уже успела продемонстрировать. Она показала примеры, которые Белинда решила. И я хорошо помню, как, слушая, отец выпустил мою руку из своей». Воспоминания вновь вызвали печальную улыбку на лице женщины. Ким пыталась понять, в чем заключался символизм этого, казалось бы, ничего не значащего движения, что Вероника запомнила его на всю жизнь. «В тот вечер, когда мы вернулись домой, я понаблюдала за отцом. Просто сидела на софе и смотрела, как он проверяет сестру, давая ей различные задания. Мама тоже наблюдала и хлопала в ладоши от удовольствия, когда отец показывал ей калькулятор, чтобы продемонстрировать, что Белинда не ошиблась в своих вычислениях». Речь шла о младшей сестре, но Ким никак не могла забыть о старшей, сидевшей на софе и наблюдавшей за происходящим. Постепенно Белинде все это надоело, и она занялась своими игрушками. Родители вышли на кухню и о чем-то там долго шептались. В тот день изменилось абсолютно все. С тех пор отец проверял сестру каждый вечер. «Это тогда Джимайму выбросили за ненадобностью», — уточнила Ким. Вероника кивнула, удивленная, что инспектор не забыла о кукле. Со временем отец стал ходить в школу, чтобы контролировать процесс ее обучения. Он хотел, чтобы она быстрее переходила из класса в класс, но школа не могла пойти ему навстречу. «А почему?» — спросила Ким, заметив, что ресторан постепенно пустеет. «Потому что по другим предметам она отставала, инспектор. Ее английский был ниже среднего, да и способности к другим предметам были, мягко говоря, на низком уровне». «Неужели?» Ким была удивлена. Она полагала, что ребенок вундеркинд будет таковым по всем предметам. Отец им не поверил. Он считал, что они намеренно тормозят сестру, поэтому забрал нас из школы и сам занялся нашим образованием. Составил учебный план таким образом, что мог, с одной стороны, оттачивать ее математические способности, а с другой — заставлять ее не отставать по другим предметам. Я же просто учила все то, чему он обучал Белинду». «А почему отец и вас забрал из школы?» — с сочувствием спросила Ким. «Потому что к тому времени он уверовал, что дар Белинды объясняется ее генами, а я просто недостаточно стараюсь. Я была лентяйкой. Да и вообще он стал много читать про отца Марии Агнези». Ким покачала головой. «Мария Агнези родилась в 18 веке. Она была настоящим полиглотом и в 13 лет свободно изъяснялась на 7 языках. Кроме этого, являлась отличным математиком и прекрасно разбиралась в философии. А ее младшая сестра была выдающимся музыкантом, так что их отец стал устраивать вечера с приглашением всех желающих». «Боже», — подумала Ким, — «такое впечатление, что он не ограничился изучением биографии Агнези. Судя по всему, что они узнали о детстве сестер, папаша Агнези стал образцом для подражания для их родителя». «Некоторые считают, что детская гениальность — вещь врожденная. Другие считают, что главную роль здесь играет окружения. Отец решил, что правы и те, и другие. Вначале мама пыталась возражать, но постепенно он полностью подавил ее. «Ну и как же проходило это домашнее обучение?» Отец превратил столовую в классную комнату. Два стола, доска, полки, забитые книгами. На стенах периодическая таблица и разного рода карты, заменившие картины. Все возможные побочные раздражители были убраны. И если нас ловили на том, что мы смотрим в окно, то шторы тут же задергивались. «Но как это все происходило?» — повторила вопрос Ким. Теперь она представляла себе обстановку, но ее интересовала вовсе не она. «Возможно, мне было сложнее привыкнуть ко всему этому. Ведь я ходила в школу уже несколько лет, и у меня там появились друзья». В ее словах не было горечи. Она просто констатировала факт. «Кроме того, инспектор, у школы есть колоссальное преимущество. Каждый день, в определенное время, уроки заканчиваются». «А он заставлял вас трудиться постоянно?» — уточнила Ким. «О, да. И отбирал у нас игрушки в качестве то ли поощрения, то ли наказания, в зависимости от того, под каким углом смотреть». «Жестоко», — произнесла Стоун, вспоминая некоторые данные вскрытия. «А как насчет телесных наказаний?» «Полагаю, что вы уже обо всем знаете, иначе не спрашивали бы», — ответила женщина. «Линейкой по костяшкам пальцев?» «И по затылку». Вероника для наглядности дотронулась до основания шеи. «Первый раз он сделал это за то, что я своими рожами рассмешила Белинду, когда его не было в комнате. А когда он вернулся, она продолжала хихикать. Знаете, бывает такое, когда чем больше хочешь остановиться, тем больше смеешься. Так вот она не могла остановиться, а он в отчаянии бил ее по рукам линейкой. С тех пор линейка, если хотите, стала основным орудием наказания. Но не это мне запомнилось больше всего». Ким молча ждала продолжения. «Речь о маме, стоявшей в дверях. Я с надеждой посмотрела на нее, уверенная, что она обязательно вмешается, и на какое-то мгновение мне показалось, что это вот-вот произойдет. Но мама развернулась и ушла». «Честно говоря, ваш отец похож на какого-то монстра», — заметила Ким. «Он им не был», — Вероника покачала головой. «Правда, самым любящим папой на свете я его тоже не назвала бы. Дар Белинды заставил отца использовать ее по максимуму, развивать и оттачивать ее способности. Я не хочу сказать, что он был идеальным отцом, но и монстром я бы его не назвала». «Даже сейчас она верна ему», — заметила Ким. «И это несмотря на то, что именно его действия определили всю дальнейшую жизнь сестер». Ким попыталась поставить себя на место Вероники, которую забрали из нормального школьного окружения, лишили друзей, игр и общения и поместили в закрытую и обособленную атмосферу, созданную ее отцом. «Он делал все, что было в его силах, чтобы сформировать нас, даже несмотря на тот факт, что исследование показывает только опосредованную связь между детской гениальностью и дальнейшим успехом в жизни. Вундеркинды редко вырастают во взрослых гениев. Они интересны только в течение какого-то короткого периода времени». «Я видела ваше телевизионное шоу», — сказала Ким. «То самое, в котором...» «А, я знаю, о чем вы, инспектор». Эмоции на лице Вероники менялись с калейдоскопической скоростью, как будто все то, что она тщательно скрывала в течение всей недели, теперь хотела вырваться наружу. «Вы ведь поэтому ставили нам препоны на каждом шагу и скрывали все под покровом тайны. Вы не хотели, чтобы мы узнали именно это?» — спросила Ким. «Частично», — призналась Вероника. «Но в основном потому, что тот период был худшим в нашей жизни. Это было время, когда к нам относились как к фрикам и чудачкам. Постоянно анализировали наше поведение и судили нас. А я не люблю, когда меня публично исследуют под лупой. Сейчас у меня есть некое подобие нормальной жизни. и я вовсе не хочу возвращаться в прошлое». Это Ким могла понять. Она сама жила такой же жизнью. «А как среагировал ваш отец, когда Белинда дала неправильный ответ?» — спросила Ким, вспоминая, как напряглись черты его лица на записи. «Так просто я вам этого не скажу», — ответила Вероника. «Простите? Сейчас Стоун была готова отдать свой дом, мотоцикл и вообще все, что угодно, за исключением собаки». «Вам придется купить мне еще одну чашку кофе», — сказала женщина, заглянув в чашку. «А что, это телевизионное шоу действительно так важно?» — спросила Ким, вставая. «Да, инспектор, потому что после него все изменилось». Глава 75. Брайант уже выбрал себе цель и встал из-за стола тогда, когда Уэлмсли закончили завтрак и тоже встали. Он попытался привлечь внимание командира, но та, казалось, не обращала внимания ни на кого, кроме Вероники Эванс, говорившей на этот раз без умолку. Сержант постарался не думать о том, что его отрицательное отношение к сестре является результатом того, что та решила раскрыться перед командиром, а не перед ним, чего практически никогда не случалось. Хотя он и признавал, что формулировка «раскрыться» в данной конкретной ситуации так же расплывчата, как и любая другая. Сейчас же все его внимание было сосредоточено на Сирене, отвечавшей за проведение мероприятия. Его заинтриговал разговор командира с близнецами, и он хотел пообщаться с ними побольше. Вслед за женщиной Брайант прошел в комнату, где играли в шахматы. Здесь она встретилась со своим братом, стоявшим возле столика судей, которые оживленно беседовали между собой. Несколько фраз «прошу прощения», произнесенных приглушенным шепотом, позволили сержанту отойти от двери. И хотя ничего еще не началось, все выглядело так, как будто присутствующие уже переключились на библиотечный режим, следуя рекомендациям «просьба не шуметь», развешанным по всем стенам. Брайант понаблюдал, как родители рассаживаются по периметру помещения, в котором находились их дети. Сдержанная вежливость, короткие кивки, мимолетные улыбки и отведенные в сторону глаза. Ему показалось, что данное место отнюдь не является инкубатором дружеских отношений между родителями. Джаред Уэлмсли протянул ближайшему судье клочок бумаги и вышел из комнаты. Сирена подошла к сержанту и встала рядом. «Увлекаетесь шахматами, офицер?» Их еще не представили друг другу, но сержант догадался, что женщина видела его в компании командира. «Брайант», — представился он, протягивая руку. «И не столько шахматами, сколько...» «Феноменом детской гениальности в широком смысле». Впоследствии ему пришлось признаться, хотя и через силу, что он тогда согласно кивнул, слушая, как судья называет какие-то имена. «Это четвертьфиналы», — пояснила Сирена, пока мальчики и девочки занимали свои места. «И здесь надо соблюдать тишину. Может быть, пройдемся?» — предложила она. «С удовольствием», — согласился сержант и вышел из комнаты вслед за ней. Когда они оказались в коридоре, Сирена повернулась к нему. «Так что же конкретно вас волнует, офицер?» — спросила она приятным голосом. «Наверное, то, что я совершенно потрясен наличием подобного уровня интеллектуального развития у детей. Не хотелось бы говорить общие слова или обижать кого-то, но присутствие столь развитых мозгов в столь юных телах, на мой взгляд, выглядит, мягко говоря, немного пугающе. Если вас это так интересует, то знаете ли вы, что мозг гениального ребенка отличается от мозга обычного?» Брайант покачал головой. В этот момент они подошли к дверям музыкальной комнаты. «Одаренность детей может проявляться в различных областях – в музыке, акробатике, театре, шахматах, математике, программировании и даже в фокусах. Здесь мы не можем работать со всеми, но хотелось бы верить, что мы не так уж плохи». Брайант видел, что женщина гордится проходящим мероприятием, которое организовали они с братом, и вовсе не был уверен, что сейчас она намеренно не нарывается на комплименты. «Скажите», — спросил сержант, — «а родители таких одаренных детей, они все такие амбициозные?» Сам он несколько лет назад видел по Пятому каналу программу об амбициозных родителях, и ему очень не понравилась их зацикленность на даре своего дитя, а не на ребенке как таковом. Сирена отрицательно покачала головой. Терренс Тао из Австралии в 3 года уже умел считать и читать. К 6 годам он выучил Basic. Примечание. Один из наиболее распространенных языков программирования, разработанный в 1964 году. И написал программы к нескольким компьютерным играм. Его родители вовсе не хотели зарабатывать на этом деньги, так что смогли обеспечить ему окружение, в котором он чувствовал себя нормальным мальчиком. В среднюю школу он пошел в 7 лет, и его IQ был на уровне 220 при среднем показателе в 100. На приемных экзаменах в университет Терренс набрал 760 баллов из 800 возможных. Эти экзамены он сдал в возрасте 8 лет. Ничего себе! Вы правы. Но при этом родители никогда не давили на него, и сейчас он вполне состоявшийся женатый мужчина с хорошей карьерой. Но он исключение из правил, уточнил Брайант. «А что такого плохого в амбициозных родителях?» — ответила Сирена вопросом на вопрос. «Мне кажется, что все мы вспоминаем наше детство как нечто обыкновенное. Мои родители просто хотели, чтобы я был счастлив. Они не пытались воспитать во мне боевой дух, ожидали, что я просто буду прикладывать максимум усилий». «Это я понимаю, и прошу вас не воспринимать мои слова как некое оскорбление». Я абсолютно уверена, что вы отличный полицейский, но... Но колесо я не выдумаю, — закончил сержант за нее. Попробую сказать немного по-другому. В 40-х-50-х годах существовала группа детей, которые принимали участие в разного рода викторинах. Один из них, Джеймс Уотсон, впоследствии получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК. Но чтобы вас как-то успокоить... «Хочу сказать, что вовсе не каждый родитель — это тигр во плоти». Сирена улыбнулась. Брайант покачал головой. Он уже слышал нечто подобное, но не был уверен, что четко понимает, что это значит. «В основном это относится к китайской концепции воспитания. Речь идет о строгих, требовательных родителях, подталкивающих своих чад к достижению высоких результатов. Иными словами, родителях, заставляющих детей делать карьеру. Главное для таких родителей – это учеба, а детям разрешается заниматься только тем, в чем они могут завоевать какие-то награды. Обычно они жестче контролируют своих детей и чаще используют эмоциональные угрозы наряду с легкими телесными наказаниями. Они не позволяют детям самостоятельно принимать важные решения и игнорируют такие необходимые вещи, как способность к социализации, умение общаться с людьми и, если хотите, эмоциональную зрелость. «Но что происходит с такими детьми в отдаленной перспективе?» — настаивал Брайант. «Ведь необходимо, чтобы в детстве все было сбалансировано». «Исследования говорят о том, что такие дети теряют чувство причастности. У них отсутствует целеполагание и чувство собственного достоинства». В Китае появляется все больше и больше детей, которым в возрасте 5-12 лет уже необходима психиатрическая помощь. Среди этой группы наблюдаются даже случаи самоубийств. «Откуда, черт побери, у 5-летки могут возникнуть подобные мысли?» — подумал Брайант. «Эти дети не умеют приспосабливаться к жизни. Они не могут справиться с негативом. Вы помните Ширли Темпл?» — спросила Сирена, проходя по коридору. Дети у них за спиной заиграли на пианино. Примечание. Ширли Темпл. 1928-2014. Американская актриса, политик. Стала первым в истории кино ребенком-актером, получившим в 1934 году молодежную награду Академии. Самый молодой человек, получивший Оскар. Наиболее известна по своим детским ролям в 1930-х годах. Стала одной из самых высокооплачиваемых актрис США во время Великой депрессии. После завершения актерской карьеры занялась политикой, став видным американским дипломатом и послом. Брайант кивнул. История актрисы-ребенка была известна каждому. Она была хороша своей детской непосредственностью и тем, что получала удовольствие от того, что делала. якобы не прилагала никаких усилий и вела жизнь абсолютно нормального ребенка, но при этом ее рабочий день начинался в 7 утра и заканчивался в 5:30 вечера. Один из критиков даже позволил себе отметить в ней некую грубость и склонность к буйству, хотя общая установка была на то, что девочка совершенно не испорчена. На территории студии у нее было собственное трехкомнатное бунгало, учитель, личный телохранитель, врач. Для нее была разработана специальная система релаксации, исключавшая просмотр фильмов на тот случай, если они испортят ее собственный стиль. «Но вы же не думаете...» «Я просто пытаюсь объяснить, офицер, что амбициозные родители существуют везде и всегда. И это касается не только талантливых детей. Даже во время спортивного праздника в школе вы всегда найдете родителей, заставляющих своих детей шагнуть за черту. А некоторые из них по пьяни пишут письма учителям и директорам школ, пытаясь контролировать процесс обучения. «По-моему, есть какая-то очень известная книга о таких родителях-тиграх», — заметил сержант, вспомнив, что именно там он, скорее всего, и видел этот термин. «Конечно, это очень откровенная книга Эмми Чуа, в которой та рассказывает о попытках превратить двух своих дочерей в виртуозных музыкантов». Примечание. Эмми Чуа. Рождение, 1962 год. Известный американский правовед. Автор 4 книг, в том числе популярной книги о воспитании детей – «Боевой гимн матери-тигрицы», вызвавший большой общественный резонанс из-за жестокости описанных в ней методов воспитания. «Судя по всему, вы знаете массу вещей об этом тигрином воспитании», — заметил сержант. «Да, нас с Джаредом воспитывали в очень авторитарном духе. Но посмотрите, чего мы в конце концов достигли». «Как же», — подумал Брайант, проходя вслед за ней по холлу. Глава 76. «Сколько у тебя еще осталось?» — спросила Стэсси через обеденный стол. Сама она уже определила годы, когда первые жертвы посещали мероприятие. Все 10 лет пришлись на период, когда организатором его был Фредди Комптон. Тиф пыталась определить детей, которые контактировали со всеми тремя жертвами. 96, — ответила Тиффани. «И это по крайней мере...» «Боже!» — вырвалось у Стэсси. «Проблема в том, что нет никаких записей о том, с какими детьми могла встречаться Белинда, ведь она не участвовала в мероприятиях в качестве специалиста и могла общаться со всеми без ограничений. Так что если мы говорим об этом 10-летнем периоде, во время которого здесь присутствовали все трое, то количество детей может доходить до 300. Чтобы изучить всех их, нам понадобится с 10 помощников», — заметила Стэсси. «И сам Фредди Комптон тоже ничем не поможет. Как организатор он общался с каждым из них. Так что единственное, что может помочь сузить круг, это список детей, проконсультированных Барри Никсоном во время его пребывания здесь». «Но это вовсе не значит, что он никак не контактировал и с другими детьми», — заметила Стэсси. Она понимала логику Тиффани, но в реальности любой ребенок, участвовавший в мероприятии за эти 10 лет, был под подозрением. «Придется постараться и проработать их всех». «И не говори», — согласилась с ней Тиф. «У меня, правда, есть надежда на одного парня, который открыто заявлял, что ненавидит это мероприятие, а теперь работает в Академгородке». «Где-где?» «Это город для одаренных в России. Там живут и работают тысячи ученых и одаренных студентов. Мой клиент преподает там в специальном интернате математику и физику». «Никогда о таком не слыхала», — призналась Стэсси. «Я тоже. Но когда я думаю об этом месте, у меня мурашки бегут по телу». «Это еще почему?» — поинтересовалась Стэсси. Она улыбнулась, увидев, как девушка состроила гримасу и пожала плечами. «Не знаю. Просто думаю обо всех этих амбициозных родителях, старающихся превратить своих детей в суперученых». «А ты разве не согласна, что долг родителей — помочь детям раскрыть свой потенциал?» «Послушай, Стэсси, то, что ты говоришь, звучит абсолютно нормально и обыденно. Но я не совсем уверена, что глагол «помочь» подходит под описание того, что я успела увидеть. То есть я хочу сказать, что здесь речь идет о жесточайшей концентрации, вплоть до исключения из жизни всего остального. А мне кажется, что это абсолютно неправильно». Ох уж это стремление все рисовать только в черном или белом цвете, присущее нам в 20 лет, — подумала Стейси, хорошо помня себя в этом возрасте. Оттенки серого появились несколько позднее. «Все это я понимаю», — согласилась она, не отказываясь от своего собственного мнения. «Но когда ты, например, получаешь новый смартфон, что делаешь в первую очередь?» «Загружаю социальные сети и почту. А потом?» «Выбираю мелодию звонка. Дальше?» «Проверяю камеру». «Продолжай». «Загружаю приложение». «То есть ты его проверяешь, смотришь, на что он способен, изучаешь все его возможности?» «Ну, да. Но ведь это совершенно естественно, нет?» «Абсолютно естественно твое желание получить от него максимум». «Но куда это все может завести?» — задала вопрос Тиффани. «И что делать людям, которые хотят иметь одаренного ребенка, а у них ничего не получается? Обращаться к Евгенике?» Примечание. Евгеника. Учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Было призвано бороться с явлениями вырождения в человеческом генофонде. Стейси была хорошо знакома с этой наукой, занимающейся улучшением человеческой породы на основе селекции или генетических манипуляций. «Ты сейчас пытаешься перевести спор совсем в другое русло», — заметила она, наслаждаясь компанией этой новой, неизвестной ей Тиффани даже больше, чем она наслаждалась Тиффани прошлой. У этой было собственное мнение, и она не боялась его высказывать. «Не совсем так, потому что это уже происходит. В Калифорнии было создано хранилище генетического материала, в котором желающие стать матерью могли получить дозу спермы одного из нобелевских лауреатов по своему выбору. То есть еще до рождения ребенка возникает ожидание появления на свет кого-то великого. И если рождается не гений, то наступает мгновенное разочарование. И я не уверена, как это все сказывается на самом младенце». «Но если мы вернемся к моему примеру со смартфоном, то это прорыв в науке, который позволит тебе одновременно делать фотографии, играть в игры и использовать тысячи приложений». «А мне кажется, что мочь еще не значит обязательно делать», — возразила Тиффани. «Тогда что, по-твоему, должны делать родители талантливых детей?» — поинтересовалась Стейси. «Я просто хочу, чтобы у каждого ребенка было нормальное детство, чтобы он был именно ребенком». «Черное и белое». «Что ж, по крайней мере, честно. Тогда, когда купишь новый смартфон, отключи все его функции и оставь только возможность совершать звонки». «Я подумаю над этим, но сразу хочу сделать заявление». «И о чем же ты хочешь заявить?» «Ни при каком раскладе я не буду окончательно и безвозвратно подрывать психику моего смартфона, загружая в него игру под названием «Спасение домашних животных». Примечание. Имеется в виду компьютерная игра на основе британского дневного телесериала. Запущенный в январе 1997 года, он вел хронику спасения и ухода за различными домашними и дикими животными, а затем их переселение или возвращение в дикую природу. Тиф хочет подчеркнуть, что не собирается брать на себя ответственность за возвращение детей-вундеркиндов к нормальной жизни. Секунд 20 Стейси молча смотрела на нее, потом расхохоталась. «Отлично, Тиф. Просто здорово». С этими словами она повернулась к своему компьютеру. «А теперь дай мне окончательно убедиться в том, что ничего интересного об Эд Никсон найти не удастся, и я займусь этим твоим списком». И она погрузилась в работу. Пока ей удалось установить лишь то, что Бет привозили на мероприятие всего один раз. Сделала это ее бабушка по матери, жившая с ней в Ланкашире. Она воспитывала Бет и ее сводного брата после того, как мать Бет умерла от опухоли головного мозга. Тогда Бет было 5 лет, а ее брату всего 19 месяцев. Во время мероприятия девочка, которой к тому времени уже исполнилось 14, дважды консультировалась у Барри Никсона, своего будущего мужа. Стейси мало интересовала, как женщина объяснила все это боссу и Брайанту. В ее глазах это было абсолютно неправильно. Констебль неторопливо просматривала историю образования Бет. пока не дошла до того момента, когда девушка добровольно определилась в психиатрическую клинику «Мидоу-Вью», расположенную на севере страны, где провела 2 месяца, после чего закончила университет с дипломом физика. Стейси никак не могла определиться, как глубоко надо копать, чтобы найти в биографии женщины хоть что-то интересное. Вздохнув, она посмотрела на свою раздавленную, навалившуюся на нее работой коллегу. «Давай мне твои списки, Тиф. Бет Никсон, придется немного подождать». Глава 77. Пен был в миле от управления, когда зазвонил его телефон. «Привет», — сказал он, припарковавшись на пустой парковке. «И вам не хворать, офицер», — ответил ему Мич. «Подумал, что тебе захочется как можно скорее узнать результаты тех тестов, что я собирался сделать». «Спасибо, Мич», — поблагодарил сержант, хотя и не знал наверняка, что собирался проверять эксперт. «И что же ты выяснил?» «Да вообще ни хрена», — услышал он ответ. «Ах, вот как», — ответил Пен, уверенный, что ничего нового он уже не услышит. «Странно, правда?» «Мич, я не совсем уверен». «Я взял образцы с разных мест на этой футболке. Как ты знаешь, в жизни мы постоянно собираем на себе частицы разных ДНК, и большинство из них оседает на нашей одежде. Но эта футболка чиста, как слеза младенца. На ней нет ни шиша». «И что ты этим хочешь сказать?» «Что, по моему мнению, эту футболку никто никогда не носил». Глава 78. К тому моменту, когда им принесли свежий кофе, ресторан опустел. «Итак, вернемся к телевизионному шоу», — напомнила Ким, заплатив за информацию требуемую плату. «Инспектор, вы когда-нибудь задумывались над тем, что человека можно любить и ненавидеть одновременно?» «Это вы о своем отце?» «Тогда все было бы слишком просто, правда?» «Нет, не о нем». «Продолжайте», — попросила Ким. «До 4 лет я всех устраивала. Развивалась не семимильными шагами, но и без задержек. Я была нормальным средним ребенком, и все было хорошо. Но появление Белинды все изменило. Ее гениальность изменила наши жизни. Мой отец был убежден, что если я приложу усилия и буду много учиться, то смогу достичь ее уровня. Годами нас одевали совершенно одинаково, как 2 кукол из театра марионеток. Мы просыпались в нашем крохотном, собственном мирке и сразу же начинали учиться. Это была не жизнь, а существование. Мы боролись друг с другом за внимание и одобрение отца. И Белинде это было нужно даже больше, чем мне. Внимание было для нее своего рода наркотиком. Ей его вечно не хватало. По вечерам мы, измученные, молча забирались в свои кровати. У нас не было никакой нормальной родственной связи, ведь мы постоянно соревновались друг с другом. Вероника, вспомнив былое, покачала головой. Ким молча ждала. После этого шоу отец полностью отступился от нас. Ведь Белинда показала, что она тоже живой человек. Всего 1 ошибка, и она запятнана навеки. В том, что касалось занятий, ничего не изменилось, но теперь отец нанял частного преподавателя. Белинда никак не могла смириться с тем, что он от нас отказался, ведь она полностью монополизировала его внимание уже в возрасте 4 лет. Но больше мы его не интересовали. Он отменил нашу поездку на Олимпиаду и... На Олимпиаду? На Международную Олимпиаду по математике. 100 стран прислали на нее по 6 участников каждая. Участники должны были решить 6 задач без использования калькуляторов. Вообще-то Белинда и не хотела туда ехать. Но после того, как отец лишил ее своего внимания и любви, она изо всех сил старалась вернуть их. И чем сильнее старалась, тем дальше он уходил. И когда 2 ее диплома не произвели на него никакого впечатления, она перешла к запрещенным способам. «Секс?» — уточнила Ким. «А также наркотики. Она увлекалась ими в возрасте 20-30 лет. Ей необходимо было любое внимание отца. Ничто другое ее не интересовало, а без него она не могла жить. «А как же вы?» — спросила Стоун. «Разве вы не могли в какой-то момент освободиться от всего этого?» «Я пыталась. За несколько месяцев до смерти родителей я стала жить отдельно. А Белинда, не получая столь необходимого ей внимания, серьезно подсела на наркоту. Меня вызвали в клинику, когда она чуть не умерла от передоза. И тогда я поняла, что не смогу отказаться от нее». «То есть вы защищали ее от нее самой?» «Пыталась», — Вероника кивнула. «И вы не хотели, чтобы она приезжала на эти мероприятия?» «На тот случай, если воспоминания заставят ее вернуться к наркотикам». Наконец, Ким стала лучше понимать взаимоотношения, существовавшие между сестрами. Жизнь в абсолютно изолированном мире связала их такими связями, понять которые могли только они. И это несмотря на то, что их собственный отец ежедневно стравливал их друг с другом, а после одевал как двойников и демонстрировал всем желающим ради славы и денег. Теперь Стоун могла понять эту паутину, сотканную из горечи и любви, в которой навсегда запутались сестры. «Трудно быть гениальным ребенком, инспектор, но быть родственницей гениального ребенка ничуть не легче. Мы обе были так или иначе лишены детства». Это Ким вполне могла себе представить. «Но неужели вы добровольно отказались от своей жизни, чтобы защищать сестру?» Задумавшись на мгновение, Вероника кивнула. «Да, потому что я была виновата во всем случившемся». «Вы сейчас об этом шоу?» — уточнила инспектор, вспоминая выражение на лицах двух девочек. «О том вопросе, который полностью изменил вашу жизнь?» Вероника утвердительно кивнула. «Она специально дала неправильный ответ?» Еще один кивок. «Но почему?» «Потому что так велела ей я», — ответила Вероника едва слышным шепотом.